Но для человека, с точки зрения его способности влиять на события, что там, что здесь, все тоже сновидение. Разница между мета и физической реальностью только в инертности последней. Для реализации виртуальной возможности требуется время, в течение которого вечность хранит безмолвие. Кажется, что ничего не происходит. Отсюда человек, привыкший наблюдать мгновенную реакцию на свои действия, делает вывод, что ничего и не получится. В результате сновидение продолжается наяву. Пробудившись ото сна, человек по-прежнему остается во власти обстоятельств. Как же проснуться в сновидении наяву? Для этого, как и во сне, требуется осознать свою способность управлять ходом сновидения. Что значит осознать? Да просто втолковать своему разуму, что это возможно. Вам придется смириться с тем, что вы не можете видеть воочию, как работает намерение. Результат будет виден потом, но лишь при условии, если вы согласитесь действовать вслепую. Необходимо учитывать инертность материальной действительности и с неизменным постоянством фиксировать внимание в одном направлении достаточно длительное время. Колумб не достиг бы Америки, если б не выдержал испытания безмолвием. Мы все привыкли, что на физическую реальность можно воздействовать лишь непосредственно, внутренним намерением, действуя в рамках своих ограниченных способностей. Но если знать, как работает дуальное зеркало, можно поступить иначе. Перевести метафизическую реальность в материальную форму с помощью внешнего намерения. Другими словами, создать то, чего в действительности пока еще нет, реализовав соответствующий сектор пространства вариантов, направленный энергией мысли. Для материализации воображаемого требуется определенное время и целенаправленная концентрация внимания. Желания не исполняются, а мечты не сбываются. В действительность воплощается либо мысленный образ, рожденный в единстве души и разума, либо непреклонное намерение. Если душа стремится к цели, но разум сомневается в ее осуществимости или думает о средствах достижения, образ раздваивается, а потому и в зеркале отражение никак не может сформироваться. Аналогично, если здравый рассудок пришел к решению, в котором, как ему кажется, он все просчитал и обосновал, в то время как на сердце неспокойно и тягостно, образ опять же получается нечеткий. Для того, чтобы сфокусировать душу и разум в единстве, нужно искать свою цель, стезю, на которой не будет возникать противоречия между велениями сердца и реалиями жизни. Как правило, когда человек следует не своей стезей, противоречие заключается в несоответствии между желанием и возможностью его осуществления. Именно свой путь отыскать сложно. Однако это не значит, что человек не может добиться успеха на том пути, который он выбрал. В таком случае для осуществления желания требуется непреклонное намерение, а именно систематическая работа с целевым слайдом. Нужно только понимать, что намерение – это не напряжение всех сил, а концентрация внимания. Материализация сектора пространства вариантов происходит лишь при условии достаточно длительного воздействия узконаправленной энергии мыслей. Если б любая мелькнувшая в голове идея тут же реализовывалась, в нашем мире царил бы полный хаос. Хотите увидеть в зеркале образ своих мыслей? Контролируйте направление своего внимания. Действуйте с неизменным постоянством. Просто работайте со слайдом регулярно. Вот и все, что требуется. Первое время придется мириться с фактом, что в реальности ничего не меняется. Но это не значит, что ничего не происходит. Не забывайте, что у дуального зеркала замедленная реакция. Мало-помалу в отражении начнет проявляться то, что соответствует вашему намерению. Главное, повторяю, действовать с неизменным постоянством, соблюдая принцип координации. Знаете, если вы объявляете миру свое непреклонное намерение, рано или поздно открывается дверь, стечение обстоятельств, позволяющее осуществить задуманное. Разум поначалу не подозревает о существовании таких дверей. Но когда они откроются, он сам убедится, то, что раньше казалось невыполнимым, вполне реально. Наблюдая все новые проявления работы намерения, разум постепенно обретает уверенность в успехе. И таким образом несоответствие между желанием и возможностями устранится. Образ сфокусируется, и в зеркале реальности начнут вырисовываться обозримые черты желанной цели. Вера, по которой «да будет вам», не обязательно. Необходима конкретная систематическая работа. Что бы вокруг ни происходило, пусть даже кажется, что все идет прахом, ваше внимание должно быть сосредоточено на конечной цели. Когда вы увидите реальные сдвиги, тогда и вера появится. Но до тех пор придется некоторое время идти с завязанными глазами. Как в той сказке. Оглянешься? Ну, положим, не окаменеешь, но ничего не получишь уж точно. Кто сможет выдержать это безмолвие вечности, когда ничего не происходит, и цель из-за горизонта все никак не появляется, тот достигнет своей Америки.